«Перечитывая заново». Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Праздники и скорби. Именно рассказывая о страдании, Шмелев поднимается высоко. Георгий Адамович «Одиночество и свобода». На летние месяцы жаркий Париж опустевал, и русское его население быстро приспособилось к такому распорядку жизни. Все, кто мог, уезжали к морю, в горы, кто куда. Шмелёва избрали своим вторым домом, хотя и первого постоянного у них не было, побережье Атлантики, сперва оси гор, затем Кап-Бретон в департаменте Ланды, где с весны до поздней осени они снимали виллу «Жаворонок» в сосновом бору у самого океана. Особенно порадовало Ивана Сергеевича дачное соседство с такими замечательными людьми, как поэт Константин Дмитриевич Бальмонт, генерал Антон Иванович Деникин, его обаятельная жена Ксения Васильевна, впоследствии написавшая интересные воспоминания о кабретонских встречах со Шмелевыми. По совету Ивана Сергеевича сюда стали приезжать на лето философы Бердяев, Булгаков, Вышеславцев, Ильин, Карташов, литературовед Кульман, публицист, редактор лучшего журнала русского зарубежья «Современные записки» Вишняк со своими семьями. И всегда центром этого часто собиравшегося вместе блистательного общества становился Иван Сергеевич, человек эрудированный, яркий при всей своей скромности. Здесь, в кабретонском уединении, в окружении друзей, писателю хорошо работалось. В этом мы можем судить даже по количеству того, что регулярно публиковалось им в журналах зарубежья, «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Перезвоны», «Русский колокол», а также в парижских русских газетах «Возрождение», «Последние новости», «Россия и славянство», «Родная земля», «Берлинский руль», «Рижский сегодня». Это десятки рассказов, очерков, статей. Среди них то, что украсит перечень его шедевров, рассказы про одну старуху и на пеньках, а еще нашумевший его роман «История любовная», в котором читатели узнали Шмелева с новой стороны, как тонкого психолога, нежного лирика, изобретательного мастера, сумевшего выстроить увлекательно развивающийся сюжет. Книга эта вызвала новый всплеск повышенного интереса к автору. Роман тотчас перевели в нескольких странах, в том числе впервые в США. Одно только огорчило писателя. Русская критика обошла мою историю, нигде ни звука, в то время как зарубежные почитатели, например, Томас Манн, настоятельно советовали ему даже выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию. Зиму 1926-27 годов Шмелёвы, покинув Кабретон, провели в Севре, поселивших в доме доброжелательных москвичей Карповых. И здесь произошла встреча писателя с человеком, ставшим главным персонажем, соавтором его новой книги. Это няня Карповых, всколыхнувшая в душе Ивана Сергеевича тоску по русскому просторечному говору. Великое удовольствие испытывал он, слушая ее прибаутки, присказки, словечки. Даже в том, как она искажала слова, не считаясь ни с какими языковыми нормами произношения, было столько новизны и своеобразия, что Шмелев задумал целый роман, который наговаривала бы нам, читателям, она. Это редкостной душевной красоты женщина, ставшая художественным открытием писателя. Сказовый роман «Няня из Москвы» был закончен и напечатан в 1934 году. Его содержанием стали события, совсем недавно пережитые всеми русскими, оказавшимися за пределами России. Октябрьский переворот 1917 года, гражданская война, жизнь изгоев, судорожно мечущихся по чужим странам в поисках тепла, уюта, понимания. Это авантюрно-драматический сюжет. Няня Дарья Степановна Синицына разворачивает перед нами увлекательно и пылко, завораживая такой родной, такой по-настоящему русской речью. Ее сказ о судьбе семьи состоятельного процветающего московского врача и особенно о непростых путях, дорогах его дочери, няниной воспитанницы Кати, ставшей после всяческих мытарств по белу свету кинозвездой в Америке, все это было хорошо узнаваемым и потому особенно близким читателям русского зарубежья. До Шмелева никто так не писал. Нельзя не согласиться с этим восхищенным утверждением многих почитателей его таланта. И в их числе был выдающийся русский мыслитель, эстетик и публицист Иван Александрович Ильин. Едва ли не самый задушевный друг Шмелева, написавший о нем и двух его гениальных сподвижниках Бунине и Ремизове лучшую свою книгу «О тьме и просветлении», написанные и печатавшиеся фрагментами еще в 30-е годы, она увидела свет только посмертно. В 1959 году в мюнхенской типографии преподобного Иова Почаевского. Высказываясь о няне из Москвы, Ильин в первую очередь выделил в романе высокий уровень обобщения, его символику, существенно и значимо выражающуюся даже в заглавии. «И что это за няня из Москвы?» — пишет он. «Не всерусская ли это няня? Не воплощение ли православной и национальной совести, священно-простонародной традиции русского народа? Не домашняя ли Сивилла? Не всемирная ли это няня, смятенно созерцающая мировое смятение наших дней?» Роман стал крупным событием литературной жизни Парижа 30-х годов. Исследуя «Няню из Москвы» и другие лучшие произведения Шмелева, критики и литературоведы сразу натолкнулись на странную, удивившую их особенность, как беспомощно немеет язык, как уходит колдовство шмелевской поэзии при первой же попытке пересказать содержание его книг. Точно так же, как если бы мы взялись рассказать чужими, неавторскими словами стихотворение или песню. Шмелев по стилю своему есть поющий поэт, к такому заключению, открытию приходит Ильин, и это пение его родится из той трепетно взволнованной влюбленности в предметы, которые вечно счастлива и несчастлива его душа. Проза Шмелева, поясняет Ильин свою мысль, поет наподобие того, как у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» или «Тарасе Булебе», как у Тургенева в «Песне торжествующей любви», как у Толстого в небольших простонародных рассказах позднейшего периода, как у Лескова в «Запечатленном ангеле». Совсем иначе, чем у них, ибо у каждого по-своему, но именно из переполненного и трепещущего сердца. Ильин снова и снова возвращается в своей прекрасной книге к размышлениям о поэтической сущности шмелевской прозы. «При чтении вслух, — говорит он, — оказывается, что текст Шмелева всегда полон сокровенного пения, то лирического, то эпического, то трагического». И тут же добавляет, когда Шмелев пишет, то он поет. Это есть парение сердца, выпивающего себя в словах и в образах. И далее, проза Шмелева выкована как стихотворение. Она легка и естественна, и в то же время обоснованна и необходима. Это проза, но это и поэзия. Шмелев поэт уже по самому языку своему. Пригоршнями, россыпями возвращает Шмелев русскому человеку, своему читателю, отобранные у него же изумруды слов и речений, ограненные мастером в найденной им для них оправе чудные, редкие самосиянности языка. Как говорил Ильин, играющие всеми цветами радуги, обрели под его пером неузнаваемую новизну и прелесть. Многие десятки шмелевских самосиянностей языка Ильин приводит в своей книге как интересные примеры, поражающие читателей своей свежестью, своей крепкой выразительностью, своей неожиданностью и в то же время фонетической и грамматической убедительностью. Вот старый иконописец Арефий, неупиваемая чаша, растроганно решается открыть юноше-ученику свой великий секрет невыцветающей киновари. «Яичко-то бери свежохонькое из-под курочки прямо, а как стирать с киноварью будешь, сужбы была погода, не оболочка, небо те, как Божий глазок, чтобы капелечки водицы едины, не Боже мой, да не дыхай на красочку те, роток обвяжи, да про себя глубок молитву, молитовочку шепчи, красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме». А вот послушанная в лесу писателем и его героем из этой же повести гулевая запретная песня. «Сотчего вьюгой метелёшкой метёт, сотчего не всё дорожки укрыёт, одною вьюжина не берёт, а какую вьюжина не берёт, всю каменьем умощенную, всю кореньем да схвощиною, а какую метелюга не метёт, ой, скажи-ка, укажи лес бор, самою-то, что на барский двор, чтоб ей не было ни хожего, ей ни хожего, ни езжего, ах, вьюга метелюга разометай, ах, девки русы-косы расплетай». Отсюда из поэтической сущности шмелевского письма происходят многие редкостные эстетические качества его прозы, в частности, ее лаконизм, плотность содержания, когда там в глубине имеется гораздо больше, чем то, что сказано. А посмотрите, сколько многоточия разрывают фразы в любой вещи Шмелева. Это его знаменитые теперь интонационно-ритмические паузы. Важнейшие экспрессивные роли выполняют они в тексте. Это и смысловой обрыв, и противопоставление, и передышка в завершении эмоционального напряжения или взрыва. «Фраза задохнулась», — уточняет Ильин, — «рвется». Человек как бы ищет слово, запнулся, споткнулся, и вдруг выстреливает, им неожиданно оно влетает наподобие разрывающегося ядра. Анализируя далее, как поэтически многоцветную прозу Шмелева, ее литературные ризы, Ильин отмечает, что у писателя столько стилей и ритмов, сколько требуют у него его предметы и образы. В «Ростонях» это покойный и плавный, скорбно, но примиренно созерцающий, древлезабвенный стиль. В «Неупиваемой чаше» лирически трепетный стиль с ритмом истомно-сладостным и безвольно страдающим. В «Солнце мертвых» трагиэпический стиль умирания и предсмертной молитвы, ритм приговора и безнадежности, ритм назревающего и разряжающегося пророческого взрыва. В «Няне из Москвы» стиль рассуждающегося сердца, эпос наивной мудрости, бытовое пение о трагической судьбе человечества. И все в ритме простонародный, сочно повествующий, замоскворецкий, сплетничающий болтовни. Наконец, лирический бытовой эпос «Лето Господне» и «Богомолье», весь источенный нежным юмором и весь пропитанный слезами благодарения, слезами умиленной памяти. Но у всего этого многообразия особенностей прозы Шмелева источник один и тот же – человеческие, художнические качества, свойства самого писателя. Все, что им творится, это создание его распаленного страстью сердца, разъяренного несправедливостями ума. Это творение очень искреннего человека, то сверх меры страдающего, то без удержу радующегося. Это гимны человеку, пробивающие себе пути из тьмы к свету. Проницательный исследователь Ильин неспроста выделил из десятков крупных писательских имен только трех самых, по его мнению, выдающихся ясновидцев и художников. В творчестве Бунина, Ремезова и Шмелева глубоко и ярко отразились главные особенности развития русской литературы XX века, как в гегелевской триаде восхождение к синтезу от Бунина к Шмелеву, как в дантевской божественной комедии, показавшей горестную, скорбную дорогу человека через ад, чистилище и рай, из тьмы к свету. Бунин знает тьму, но не верит в свет, считает Ильин. Ремезов же, содрогнувшись, стал искать света и утешения и нашел свет в сострадании. И, наконец, завершающий триаду, венчающий ее на вершине, Шмелев. Русский дух ответил в нем на восстание тьмы негодованием, духовно-художественным обличением, национальным самоутверждением и мировой скорбью. Как три мощных маяка светят всем символы творчества этих выдающихся художников, выразивших свою эпоху и так по-разному решивших проблему тьмы и скорби. У Бунина доказательно приходит к выводу Ильин этот символ страстный и скорбный демон, жаждущий наслаждения и не знающий пути к Богу. У Ремезова это трепещущий и рыдающий праведник. У Шмелева же им стал человек, восходящий через чистилище скорби к молитвенному просветлению. И то, что он живописует, есть русский человек и русский народ. В его подъеме и в его падении, в его силе, и в его слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве. Такова философско-эстетическая концепция Ивана Александровича Ильина, который уже в 30-е годы победоносно обрела себе многих убежденных сторонников, потому что словно заново открыла всем Шмелева, позволила впервые так глубоко понять новаторскую сущность его творчества. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.